Глава 25. У Стивена в тот вечер, казалось, были ответы на все мои многочисленные вопросы. Он, похоже, тщательно подготовился к общению со мной, и все, что мне оставалось, это слушать и старательно запоминать сказанное. Порталы, специалисты из столицы, деньги на обустройство пока что моего имущества. Стивен легко перескакивал с темы на тему. Каждый владел и готов был обсуждать только то, что мне было интересно. И мне бы насторожиться уже тогда, пораскинуть мозгами, вспомнить поговорку о бесплатном сыре. И я расслабилась. Наелась, напилась, наслушалась. В общем, отлично провела время. Да. Поужинав, мы вернулись в усадьбу и разошлись по своим комнатам. Утром сразу после завтрака мы со Стивеном с помощью портала оказались в замке. Вместо обещанного слуги я передала Лайсе деньги сама, с расчетом на 3-4 месяца. Починка крыши, закупка провианта, оплата работы прислуги. Возможно, плата магу за наполнение амулетов. Стивен все время находился рядом со мной и наблюдал, очень внимательно наблюдал. Не знаю почему, но меня нервировали его взгляды. Он словно стал инквизитором, рассматривавшим под микроскопом ведьму, которую должен был сжечь. Сравнение, конечно, дурацкое, но именно согрешившей ведьмой я себя и чувствовала в тот момент. А когда мы вернулись домой и стояли в холле после портала, Стивен вдруг решительно произнес: «Аделина, нам надо поговорить. И чем быстрее, тем лучше». Я удивленно посмотрела на него. Вот какая шлия ему под хвост попала. Мы же уже все обсудили вчера вечером за ужином в ресторане. Что опять-то? «Если ты настаиваешь», — я пожала плечами, — «пойдем». «Да, я настаиваю. Это нужно нам обоим». И опять тот взгляд инквизитора. Все еще мало что понимая, я повернулась и направилась к лестнице на второй этаж. Стивен шел рядом и смотрел прямо перед собой. Ладно, коридор, гостиная, кресло. Мы уселись друг напротив друга. Я вопросительно посмотрела на Стивена. «В цветущих садах, где шепчет весна, там светит звезда, что мне дорога. Твой взор, как луна, что в небе плывет. Сердцу моему тихо радость дает», — внезапно выдал Стивен. И инквизиторским взглядом уставился на меня. «Прости, что?» — недоуменно нахмурилась я. «Ты сейчас о чем?» «Ты не Аделина», — уверенно заявил Стивен. «Я не знаю, кто ты, но она точно узнала бы стихи, которые написала мне при нашей первой встрече». Упс. В принципе, это должно было случиться. Удивляет только, что родня Аделины не раскусила, кто перед ними. Впрочем, Стивен — боевой офицер с опытом ведения военных операций. Ему сами боги велели попаданок ловить. «И что дальше?» — уточнила я, не соглашаясь со сказанным, но и не отвергая этот довод. Прожив здесь несколько недель, я так и не смогла найти информацию о том, как относится местное общество к попаданкам типа меня. И сейчас мне было, скажем так, неуютно. Мало ли, что теперь произойдет. Вдруг попаданок тут казнят на главной площади империи или бросают в застенки и выпытывают все тайны других миров. У меня фантазия бурная и буйная. Я еще и не такие возможности придумаю. И потому теперь я делала вид, что спокойно, как сфинкс, да, а сама лихорадочно пыталась найти выход из сложившейся ситуации. «Дальше мы поженимся», — отрезал Стивен, все так же наблюдая за мной взглядом инквизитора. «Потому что бездна всех дери меня тянет к тебе. И я хочу понять, кто ты, почему у меня такое притяжение непонятно к кому, и где, к демонам, настоящая Аделина». «То есть убивать ты меня не планируешь?» — задала я, наверное, самый дурацкий вопрос за всю свою жизнь. Во взгляде инквизитора появилась растерянность. «Да, милый, знаю, я бываю не совсем адекватна. Ну так доводить меня не надо». «Ты точно здорова?» — с подозрением уточнил Стивен. «Телом или головой?» — ответила я вопросом на вопрос. «Телом, да, головой не знаю». «Заметно», — буркнул Стивен и как-то расслабился. Перестал ждать от меня пакостей, но это он зря. «Кто ты и где Аделина?» «Я человек, такой же, как ты, но из другого мира. Где твоя невеста, понятия не имею. Это к богам. Сама я не горела желанием сюда попадать». «Бывшая невеста». «Угу, это важно, да. Я впервые почувствовал притяжение к тебе, когда появился в этой усадьбе». Стивен передернул плечами. «Ты сидела за столом со своей матерью и обсуждала свой будущий четвертый брак. Это была ты, та из другого мира?» «Ну, допустим, не появился, а ворвался вопреки этикету и распугал слуг», — хмыкнула я. «О чудо!» — Стивен покраснел. «Ты же заявлял, что любишь Ангелину. Разве тебя к ней не тянуло?» — добавила я. «Нет, представь себе!» — проворчал Стивен. «Чувства к Аделине были похожи на сильную страсть. А тебя я просто хочу приковать к стене и никуда не отпускать, чтобы глупостей не наделала». «Отличные чувства», — насмешливо заметила я. «Не дождешься». В ответ раздраженное сверкание глаз.